Африканская кухня. Суп с фасолью по-сомалийски. На 6 порций. 400 граммов баранины, 4 картофелины, 2 моркови, 300 граммов консервированной стручковой фасоли, 2 столовые ложки томата-пюре, топленое масло, 1,5 литра воды, специи, соль. Мясо помыть, порезать, обжарить без жира, выложить в чашу для варки риса, добавить картофель, нарезанный кубиками, спассированный на топленом масле мелко порезанный лук, томат-пюре и консервированную стручковую фасоль, воду, посолить. Готовить на пару под крышкой 1 час.